Уже рассвело или было еще темно? Темно. Следовательно, насильник ушел давно. Отлично, пробормотал Малин. Они еще раз, оглядела Дженнифер Нолан. Мокрые волосы, розовый купальный халат. Дженнифер, вы принимали ванну или душ после его ухода? Слезы полились сильнее. Он заставил меня. И я должна была, — ответила она торопливым шепотом. Я не могла этого вынести. Я чувствовала его везде. Малин недовольно покачал головой. Улики пропали. Анни мягко положила руку на плечо Дженнифер, избегая прикасаться к следам веревок на запястьях, просто на всякий случай. Ведь волокна веревки могли остаться на поврежденной коже. «Дженнифер, вы знаете этого мужчину? Вы можете описать его?» «Нет, нет», — прошептала она, глядя на ботинки Малина. «На нем была маска». Дженнифер дрожащей рукой потянулась за сигаретами и дешевой пластмассовой зажигалкой, лежащими на столе. Не говоря ни слова, Анни перехватила сигареты и отложила их подальше. Возможно, с ее стороны было глупо надеяться, что Дженнифер Нолан не курила и не чистила зубы после ухода насильника. Но пробы слизистой рта все равно будут взяты. «Ужасно! Как в кошмарном сне!» Женщина задрожала. «Перья! Черные перья!» «Вы имеете в виду карнавальную маску?» — уточнила Анни. Чес явился на место преступления, доедая свой завтрак, бурито. Он был в одном из своих обычных нарядов — мешковатые коричневые брюки и коричневая с желтым рубаха, какие мужчины в 50-х надевали, идя в кегельбан. Потрепанная черная шляпа, низко надвинутая на солнечные очки, свидетельствовала о бурно проведенной ночи, так как день выдался пасмурным. «Она приняла ванну», — объявил ему Малин, спускаясь по ржавым ступенькам трейлера. «Ладно, хоть белье не выстирала. Мы осмотрели место преступления». Анни заторопилась вслед за ним. Насильник заставил ее выкупаться. А это большая разница, парень. «Ты бы лучше заткнулась, Бруссар!» — рявкнул Малин. «Я вообще не понимаю, почему ты до сих пор в форме после того, что случилось вчера?» «Ах, простите меня за то, что я арестовала человека, преступившего закон!» «Ники — наш человек!» — сказал Стоукс, бросая огрызок буррито в клумбу с увядшими маргаритками, протянувшуюся вдоль трейлера Дженнифер. «Ты набросилась на одного из наших! В чем дело, Бруссар? Он к тебе приставал или что? Всем известно, что ты считаешь себя слишком выдающейся личностью, чтобы работать простым полицейским!» «Самое время сейчас выяснять это. Лучше вспомни, зачем ты здесь!» «Ты задница!» — прошипела Анни. «Жертва насилия сидит в вагончике, и дверь осталась открытой. Она говорит, что на парне была черная карнавальная маска, украшенная перьями». Стоукс нахмурился. «Господи боже! Еще и имитатор на нашу голову!» «Возможно!» «Что ты хочешь сказать?» «Ренар здесь ни при чем, а именно он расправился с Памелой Бишен. Или у тебя другое мнение по делу Бишен?» Анни не стала говорить, что никто так и не доказал вину Ренара. Стоукс ей нарочно противоречит. Если она скажет белое, Чес скажет черное. «Черт побери, да она сама верит, что Ренар убийца!» «Что случилось, Бруссар?» Встрял в разговор Малин, мерзко ухмыляясь. «Сходишь с ума? От ренаровского сморщенного стручка? Что это ты вдруг перебежала на его сторону. Ник и Чес говорят, что он виновен, значит, так оно и есть. Начинай опрашивать соседей, Бруссар, — приказал Стоукс, как только на стоянку трейлеров въехала машина скорой помощи. Оставь расследование настоящим полицейским. Я могла бы помочь осмотреть место преступления, — предложила Анни, когда Чес открыл багажник своего Камаро. Департамент был не настолько велик или не настолько загружен работой, чтобы держать специальную выездную группу для осмотра места преступления. Детектив, принявший вызов, всегда привозил с собой набор необходимых инструментов и следил за полицейскими, снимавшими отпечатки пальцев и собиравшими улики. Багажник машины Стоукса оказался набит каким-то барахлом. Проржавевшая коробка для инструментов,